Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности, чтобы благополучно разрешиться. Молитва первая. О преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою, имя рек, и прииди ко мне на помощь во время моих болезней и опасностей, с которыми рождают чад все блудные чери Евы. Вспомни, о благословенная в женах, с какой радостью и любовью ты шла поспешно в горнюю страну, посетить сродницу твою Елисавету во время беременности. И какое чудесное действие произвело благодатное посещение твое и в матери, и в младенце. И по неисчерпаемому благосердию твоему даруй и мне, униженнейшей рабе твоей, разрешиться от бремени благополучно. Даруй мне сию благодать, чтобы дитя, покоящееся теперь под моим сердцем, пришедший в чувство, с радостным взыгранием, подобно святому младенцу Иоанну, поклонялась Божественному Господу Спасителю, который из любви к нам, грешным, не возгнушался и сам стать младенцем. Несглаголанная радость, которую преисполнилось девственное твое сердце при воззрении на новорожденного твоего Сына и Господа, да усладит скорбь, предстоящую мне среди болезней рождения. Жизнь мира, мой Спаситель, рожденный тобою, да спасет меня от смерти, пресекающих жизнь многих матерей в час разрешения, и да причтет плод чрева моего к числу избранных Божиих. Услышь, Пресвятая Царица Небесная, смиренную мольбу мою, и призри на меня, бедную грешницу, оком Твоей я благодати. Не постыди моего упования на Твое великое милосердие. И осени меня, помощница христиан, исцелительница болезней, да сподоблюсь и я испытать на себе, что Ты — Матерь Милосердия, и да прославлю всегда Твою благодать, не отвергшую никогда молитвы бедных и избавляющую всех призывающих Тебя во время скорби и болезни. Аминь. Молитва вторая. Всемогущий Боже, Творец всего видимого и невидимого, к Тебе, возлюбленному Отцу, прибегаем мы, одаренные разумом создания, потому что Ты по собственному совету создал род наш, с неизреченною мудростью сотворив наше тело из земли и вдохнув в него душу от своего духа, чтобы мы были Твоим подобием. И хотя в Твоей воле было сотворить нас сразу, как и ангелов, только бы Ты восхотел, но Твоей премудрости угодно было, чтобы через мужа и жену в Тобой установленном порядке брака умножался род человеческий. Ты захотел благословить людей, чтобы они росли и множились, и наполняли не только землю, но и ангельские сонмы. О Боже и Отче, да будет вовеки славимо и прославляемо имя Твое за все, что Ты для нас сделал. Благодарю Тебя также за Твое милосердие, что не только я по Твоей воле от Твоего чудного творения произошла и наполняю число избранных, но что Ты удостоил меня благословить в супружестве и послал мне плод чрева. Это Твой дар, Твоя божественная милость, о Господи и Отче Духа и Тела. Потому обращаюсь к Тебе одному и молю Тебя со смиренным сердцем о милости и помощи, чтобы то, что Ты творишь во мне Твоею силою, было сохранено и приведено к благополучному рождению. Ибо я знаю, о Боже, что не в силах и не во власти человеческой избирать свой путь, Мы слишком слабы и склонны к падению, чтобы миновать всех тех сетей, которые расставляет нам по твоему соизволению злой дух, и избегнуть тех злополучий, в которые ввергает нас наше легкомыслие. Твоя же мудрость безгранична. Кого ты пожелаешь, ты невредимо через ангела твоего сохранишь от всякой напасти. Потому и я, милосердый Отец, предаю себя в печали моей, в твои руки, и молю, чтобы ты посмотрел на меня оком милосердия и сохранил от всякого страдания. Пошли мне и милому мужу моему отраду, о Боже, владыка всякой радости, чтобы мы при виде твоего благословения от всего сердца поклонялись тебе и служили радостным духом. Я не хочу быть изъятой из того, что наложил ты на весь род наш, повелев в болезнях родить чада. Но смиренно прошу тебя, чтобы ты помог мне перенести страдания и послал благополучный исход. И если ты услышишь эту молитву нашу и пошлешь нам здоровое, хорошее дитя, то клянемся привести его снова к тебе и посвятить тебе, чтобы ты прибыл для нас и семени нашего милосердным Богом и Отцом, как мы клянемся всегда быть тебе верными слугами вместе с нашим ребенком. Услыши, милосердый Боже, молитву последней рабы твоей. Исполни мольбу сердца нашего ради Иисуса Христа, нашего Спасителя, который ради нас воплотился, ныне же пребывает с тобою и Святым Духом и правит в вечности. Аминь.